Глава 11. Весь остаток ночи и утра Ингвар провел в храме, медитируя и молясь. Так что, когда за ним пришел Реол, Имлаймари чувствовал себя превосходно. Большинство повреждений сошли, а энергия так и переполняла мужчину. Он продолжил бы свое общение с Богом, однако пришлось прерваться. «К тебе, посетитель», — коротко сообщил телохранитель, — «по нашему делу. С ним сейчас Тайо общается». Ингвар приподнялся с пола и потянулся. «Именно посетитель? Мужчина?» Реол молча кивнул. Подождал жреца у двери, и они вместе вышли из храма в залитое солнцем позднее утро. Ему, казалось, радовалось абсолютно все, особенно птицы и насекомые. От их пения, трескотни и прочего выражения чувств звенело в ушах. Но Ингвар лишь улыбнулся. Ужасно хотелось сделать какую-нибудь мальчишечью глупость, вроде хождения на руках. «Мы его знаем?» — вместо этого спросил жрец. «В каком-то смысле. В этой истории слишком много совпадений». «Даже так?» Ингвар не стал выспрашивать дальше. Реол нечасто утруждался комментированием своих слов. Они шли через парк к главному входу в дом Имлаймари. И жрец неожиданно вспомнил о прозрачной стене. «Интересно, она еще на месте?» Почему-то хотелось, чтобы ее прозрачность не исчезла в ближайшее время. Если эта девушка и впрямь живет в параллельном мире, то это открывает просто невероятные перспективы. Может, стоит рассказать об этом Реолу? Но уже второй раз Ингвар удержался. Пока эта тайна будет принадлежать ему одному. Едва увидев посетителя, Имлаймари понял смысл слов телохранителя. Перед ним сидел давешний обладатель сережки с опалом. Серый плащ, малозапоминающееся лицо, хмурость во взгляде. Возраст скорее средний, чем молодой. Неужели этот маг тоже как-то замешан в этой истории? «Я насчет твари», — при виде вошедших встрепенулся посетитель. Тайо выглядел несколько удивленным. Складывалось впечатление, что магу из школы Белого Опала трудно общаться с призраком, и он рад приходу людей. «Я насчет твари», — зачем-то повторил мужчина, когда жрец с телохранителем подошли ближе. Ингвар заметил, что посетителю явно неудобно сидеть традиционно, на коленях. Поэтому после положенного поклона предложил ему пройти в гостиную с более современной мебелью. Гость зачем-то глянул на Тайо, словно ожидая его неодобрения. Но за духом никогда не водилось излишней строгости к нуждам живущих. И все-таки Ингвара удивил этот взгляд. Когда тот, наконец, устроился на мягком диване, а сам Ингвар опустился в кресло с высокой спинкой, Реол, встав за ней, уточнил. «О какой твари вы говорите?» «А той, что вы ищете?» — вздрогнул посетитель. «Я слышал, вы ставите от нее защиту. Я тоже хочу!» «Давайте начнем со знакомства», — ровно произнес Ингвар и представил свою команду. «А я Бекнат Сос», — стал понемногу брать себя в руки мужчина. «Принадлежу к школе Белого Опала». Он легко тронул свою серьгу. «У нас другая специализация. Мы с такими существами вообще не работаем. Просто не представляю, что с ней делать». «Расскажите, что именно случилось и когда?» — попросил Имлаймари. «В подробностях?» — почти умоляюще уточнил Сос. «В подробностях», — стойко ответил жрец, видя, как на глазах грустнеет посетитель. «Это случилось 3 дня назад. Собравшись с духом, все-таки начал он. В его истории не было ничего нового, кроме самого факта, что тварь напала на мужчину. Причем, поскольку это было 3-е по счету нападение, оно не означало эволюцию аппетита в сущности. Просто они сделали поспешные выводы. Стоило только задуматься об этом, как в памяти всплыл эпизод с кошкой. Ведь этот господин ее явно заговаривал. Зачем? Что ему потребовалось от бедной Дизи? И не привело ли это, в конце концов, к ее смерти? Движимый больше любопытством, чем желанием прояснить дело, Ингвар попросил мага описать свой день перед нападением. «Да в целом ничего необычного», — удивился вопросу Бекнацос. Проснулся, умылся, оделся, поел, пошел к своему научному руководителю. «Понимаете, я здесь только ради него. Там, где я живу, нет специалистов по разрабатываемой мной теме. Пришлось ехать в столицу. Я не люблю шумные города. Тут все как-то иначе. И люди часто неуважительные. Обслуживание хуже некуда. В моем городе все знают, кто я. А тут думают, что если я из провинции, то можно хамить по поводу и без. Знаете, как это раздражает?» «И вы решили отомстить?» — поднял бровь Ингвар. «Я? Нет, что вы!» Тут же пошел на попятную маг. «Я человек мирный. Зла ни на кого не держу. Разве что на эту тварь. Вот уж она мне нервы потрепала, подлюка. Нужно непременно выяснить, кто за этим стоит, и наказать его. В идеале пусть сам попробует, что я пережил. Говорят, такого и врагу не пожелаешь. Ну уж нет, еще как пожелаешь. Пусть этот гад на своей шкуре испытает, как себя чувствуешь, когда тебя вытаскивают из твоего тела и тащат невесть куда. Бррр, до сих пор колотит. А уж сколько дней прошло!» «Но сами вы никак отомстить не пытались?» «Да кому мстить-то? Знал бы, кому мстить, может, и отомстил бы. Так ведь он прячется!» «А что же кошка?» «Какая кошка?» — очень настороженно спросил Бекнацос. «Рыжая такая, в белых пятнах», — очень весомо ответил Ингвар. «Вы и это знаете», — пробурчал маг. Помедлил немного, пожевал губами, но потом не выдержал трех пристальных взглядов и признался. «Ну да, заговорил я эту кошку. Но она и сама была не прочь напакостить этой девахе из магазина». «Какой девахе?» «Да не знаю я, как ее зовут. Но я хотел купить в ее лавке вытяжку из жира буйвола. Так ее там не оказалось, а должна была быть. Это же необходимый компонент для многих зелий. Когда я заметил это той невоспитанной девице, она такой хай подняла. Выставила меня за дверь на глазах у шести покупателей. Представляю, что они теперь думают. Я этого, разумеется, стерпеть не мог. Подошел к полицейскому на улице, но тот отказался мне помочь. Говорю же, хамский город. Что мне оставалось делать? Я же не использовал, в конце концов, магию разрушения. А мог бы камня на камне в ее дрянном магазине не оставить. «В самом деле?» — мысленно усмехнулся Ингвар. «Обычно люди, которые были способны на подобные разрушения, или творили их, или молчали об этом. Но я не стал, но и спустить не мог. Так что всего лишь заговорил сидящую неподалеку кошку. Я видел на витрине несколько мелких предметов. Их ничего не стоит свалить такому ловкому существу, как кот. Вот и заговорил животное на это. Удалось просто блестяще. Кошка влезла в магазин, забралась в витрину и за пару секунд свалила там все, что только можно было свалить. То есть практически все. Мужчина явно был доволен собой. Ох, как эта девица злилась! Я не преминул ей заметить, что нам всегда воздается по делам нашим. Ха-ха, видели бы вы ее глаза. А нечего было хамить. Жрец с помощниками переглянулись. «Вот уж образчик». «И где находится этот магазин?» — уточнил Ингвар, желая хоть как-то уйти от оценки действий посетителя. «Да откуда я знаю?» — изумился тот. «Я в вашем городе вообще ничего не понимаю. Помню, что шел по этому вашему главному бульвару. С названием еще таким смешным. Что-то проклены». «Это не главный бульвар», — не удержался Риол. «Главная улица — это Королевский проспект. Бульвар Красных Кленов даже не пересекается с ним». «О, точно! Бульвар Красных Кленов. Кто же называет улицы именами деревьев? Это ж невозможно запомнить. Так вот, этот самый бульвар где-то рядом». «Магазин стоит на перекрестке?» На лице и в голосе Ингвара не дрогнуло ничего. «Точно, именно на перекрестке. А это что, важно?» «Если мы спрашиваем, значит, важно», — прозвучал ответ Риола. Где вы хоть сами живете? Гостиница «Синий пень». Пень, кстати, там действительно есть. В главной... А почему у вас такие лица? Лица у собеседников мага были разочарованные. Гостиница «Синий пень» находилась в диаметрально противоположной стороне от дуги, на которой происходили предыдущие нападения. «Думаете, еще одна тварь?» — первым выразил их мысли Риол. «Или мы ошиблись в расчетах?» — вздохнул Тайо. «Нужно проверить след этой сущности». Он имел в виду колебания энергии, которые могли возникнуть от действий твари. «За столько дней все уж давно пришло в норму», — покачал головой Ингвар. «А может, все-таки...» «Нет». Жрец был уверен в своей правоте. «Может, там своя дуга?» — предположил Риол. «А мы просто не знаем». «Или будет дуга?» — вздохнул Тайо. Ингвар же просто нахмурился. Похоже, все серьезнее, чем они ожидали. «Так вы поставите мне защиту!» — вернул их в русло прежней беседы Бекнетсос. Риол посмотрел на Ингвара и хмыкнул. Имлаймари же задумчиво глядел на посетителя. «Что?» — занервничал тот. «Нет». «Что нет?» Гость уже не мог сидеть в кресле, совершенно искрутившись в нем. «Мы не поставим вам защиту». «Что? Да вы...» «Мы не поставим вам защиту», — с нажимом повторил Ингвар. «И вот почему. Вспомните свои собственные слова. Нам всегда воздается по делам нашим». «Это же ваши слова?» «Да, мои. Но при чем тут?» «Раз ваши, то вы должны следовать им. Уверен, если вы будете это делать, ничего с вами не случится. По крайней мере, в том, что касается этой твари». «Да как вы смеете?» Мужчина вскочил. «Я буду жаловаться!» Ингвар кивнул Риолу. Воин медленно вышел из-за спинки кресла и двинулся к Созу. Тот попытался возмущаться. Ему хватило дури даже толкнуть телохранителя. Разумеется, это кончилось вполне ожидаемо. Через пару секунд Бекнет оказался за пределами храмовой территории, с очень серьезно ноющими предплечьями и дрожащими коленями. Когда нужно, Риол мог быть очень убедительным. Настолько, что даже этот тип не позволил себе продолжать громогласно выражать свое возмущение. «Может, не стоило этого делать?» — осторожно спросил Тайо, когда они с Ингваром остались вдвоем. «Конечно, неприятный тип, но все же он пострадавший». «Может, и не стоило, но я хочу быть свободным, в том числе и от необходимости защищать всех подряд». Тайо немного помолчал. «А если тварь нападет на него снова?» «Сомневаюсь», — пожал плечами Ингвар. «В любом случае, я дал ему превосходный совет. Ежели ему он не по нраву, то, смею заверить, я в этом городе не единственный имлаймари». «Вы лучший». «О, да», — усмехнулся жрец, поудобнее устраиваясь в кресле. «И поэтому я хочу спросить у тебя. Что там с нашей Дизи? Ты исследовал труп?» Дух склонил голову в легком поклоне. «Именно так». Ингвар терпеливо ждал. Иногда за Тойо водилась некоторая неторопливость, как правило, скоро сменяющаяся бешеной активностью. С этим приходилось мириться как с неизбежностью. «Я выяснил, что кошка...» Тойо немного колебался перед ответом. «Умерла от сердечного приступа». «Ее что, удар хватил?» — хмыкнул Ингвар. «В общем-то, они и так это знали. Значит, будет продолжение. Но что мешает в его ожидании немного поехидничать?» «По-моему, эту паршивку ничто не могло так расстроить». «Согласен», — кивнул дух. «Поэтому я особенно тщательно отнесся к причинам, приведшим к такой странной кончине молодого организма». Ингвар скрипнул зубами, вспоминая задушенных храмовых птиц, которых находил с периодичностью раз в месяц в течение всего прошлого года. До тех пор, пока не поймал мерзавку с поличным. Прибить ее тогда не удалось, ибо это отвратительное животное, ко всему прочему, обладало великолепной интуицией. Магическая защита тогда исправила ситуацию, но 12 птичкам, погибшим ранее, это не могло помочь. И что же остановило эту мерзавку? В смысле, что ее убило? Тойо подозрительно глянул на жреца. «Злорадство нужно было поменьше, да?» — скривился тот. «Ого!» — кивнул дух. «Тем более, что кошка, хоть и пакостничала, злым существом не была. В ее случае эти понятия весьма условны. Так что ее убило?» «Перестаньте это повторять, вы даете себя», — хихикнул дух, но потом помрачнел и пояснил. «Она умерла от воздействия сущности на ее организм. Точнее, силы сущности. Излучения этой твари были таковы, что они остановили сердце кошки. Если бы она была человеком, мы говорили бы об убийстве». «Даже так?» Ингвар сцепил руки на животе, откидываясь на спинку кресла. «А об умышленном или случайном?» «Не могу утверждать. Возможно, сущность испугалась, и ее эмоции вызвали волну силы, которая привела к остановке сердца. Или она не контролирует свою энергию, и кошки будут гибнуть, как только попадут в ее поле действия. Но есть и вариант, где существо сознательно воздействует на живой организм». «Паршиво», — пробормотал Ингвар. «А теперь самый главный вопрос. Догадываешься, какой?» «Разумеется», — сделанной скорбью вздохнул Тойо. «Да, есть вероятность, что подобная сила может быть опасна для человека, особенно пожилого или с больным сердцем. Нужно еще учесть, что сущность может развиваться, а ее сила увеличиваться». «Так, может, мы таки имеем дело с убийством?» «Кого? Кошки? Кому, кроме вас, это могло быть выгодно?» «Нет, не кошки. Но кто знает, может, эту тварь создали для какой-то конкретной цели?» «Или целей, если учесть нападение на господина Соза». Ингвар снова скривился. «Ну вот и проверьте. Отправляйтесь с Риолом в район Синего Пня и поспрашивайте, не было ли там случаев подобных нападений. Город большой. Возможно, не все еще знают, что мы занимаемся этим делом». «Сомневаюсь. Кстати, мне кажется, или вы на самом деле пытаетесь избавиться от нас?» Жрец опешил от такой постановки вопроса. «Как тебя понимать, Тойо?» «Прошу прощения». Дух склонил голову. «Это просто волнение. Поспешу выполнить ваше поручение». И он фактически исчез, оставив Ингвара в глубоком недоумении. Неужели Тойо прознал что-то про прозрачную стену? Однако сначала дело. Нужно навестить женщину, которую он видел вчера во сне. Ту, которой снился кошмар, и в доме которой на него напали. Возможно, это что-то прояснит. Ингвар отправился к бульвару Красных Кленов, пытаясь найти нужный ему дом. Неторопливо прогуливаясь по улицам, он то и дело вспоминал, как во сне прыгал с крыши на крышу, с козырька на козырек. Губы невольно раздвигала улыбка. «Демоны побери! Я скучаю по этому ощущению!» — усмехнулся он сам себе. Его настроение, похоже, не укрылось от прохожих, потому что уже через пару кварталов к нему подошел один из них и с поклоном произнес: «Отличное утро, господин Ода! Удзару щедр к нам!» Жрец удивленно оглядел заговорившего с ним. «Утро и правда отличное. Вот только Удзару не распоряжается погодой, господин...» «Лисцы. Ип Лисцы. Очень приятно познакомиться с вами, господин Ода. Удзару и правда не распоряжается погодой. Но гневайся он. Нашему городу пришлось бы не сладко, не так ли?» «Не поспоришь», — хмыкнул Ингвар. Так чем обязан вашему вниманию, господин Лисцы? Восхищением вашей работой, господин Ода, улыбчиво пояснил его собеседник. Я маленький человек. Магии во мне не с полпальца. Однако я видел схемы ваших заклинаний. Они совершенны. Вы математик? Догадался жрец. В некоторой степени, довольно улыбнулся мужчина. Однако сейчас я держу небольшое заведение здесь неподалеку. Крепкий кофе, вкусный завтрак, приятная атмосфера. Не хотите отведать моих фирменных оладий? Только сейчас Ингвар сообразил, что за всеми утренними делами его хватило только на необходимые гигиенические процедуры. А вот про еду он напрочь забыл. «Почему бы и нет?» — усмехнулся Имлаймари. «Если они и впрямь хороши. Да и хорошо сваренный кофе не помешал бы». «Вот и отлично!» — обрадовался в некоторой степени математик. «Тогда идемте. Это совсем рядом». Кафе действительно оказалось недалеко. Оно было полно манящих запахов жарящегося мяса, сдобы и кофе. Светлое дерево мебели, скатерти в красную клетку и множество цветов выдавали женскую руку. Но пока из дам тут присутствовали только клиентки. Ингвара усадили у стойки, а хозяин, повязав фартук и вымыв руки, прямо при нем принялся готовить обещанные оладьи. Практически на виду у посетителей стояла узкая, раскаленная углями под ней, плитка. Стоило господину и Плесцы встать около нее, как из кухни выпорхнула молодая девушка и с поклоном осведомилась у Имлаймари, чего он желает. Все было так уютно и отлажено, что жрец неожиданно для себя заказал уйму всякой еды и, разумеется, кофе. «Ваша дочь?» — спросил у мужчины Ингвар, когда девушка вновь скрылась из виду. «Племянница», — уточнил хозяин. Та умудрилась еще и принести ему миску с тестом. Он как раз опустил туда половник. «Я слышал, вы ловите ту дрянь, что перепугала всех дамочек в нашем районе». Ингвар пригляделся к собеседнику. «Не хотят ли из него вытянуть сведения о расследовании?» «В принципе, интерес к этому делу понятен. Жертв много, причем из той категории, которая подробности замалчивать не будет». «Есть такое». Жрец кивнул в знак благодарности за кофе, который давешняя девушка поставила перед ним. «Есть какие-нибудь сдвиги? А то моя жена уже какую ночь спать боится». «Трудно ответить однозначно. Вопросов пока слишком много. Печально слышать. Все-таки люди очень напуганы». Хозяин кафе поставил перед Имлаймари тарелку с первыми оладьями. «А есть ли какой-либо способ защититься? Кроме вашей защиты. Не все имеют возможность воспользоваться вашими услугами. Да и не всем это нужно». «Потрясающе!» — прокомментировал угощение Имлаймари. «Защититься?» Жрец прикинул по карте расположение квартала. Дуга нападений обходила его стороной. «Есть один совет. Не могу сказать, что этот способ гарантирует полную безопасность. Но у сущности будет куда меньше шансов, если вы будете засыпать мгновенно и спать глубоко». «Засыпать мгновенно? Простите, я не совсем понял». У повара чуть не пригорела очередная порция оладий. «Угу», — сделав очередной глоток превосходного кофе, подтвердил Ингвар. «Так сказать, проваливаться в сон. Чаще всего это происходит после дня, наполненного тяжелой работой, или после секса». Хозяин кафе хохотнул. «Хороший совет», — прокомментировал он. «Мне нравится». «Значит, надо им воспользоваться», — подмигнул ему жрец. Но потом добавил очень серьезным голосом. «Разумные предосторожности никогда не лишние. Но в этом мире и конкретно в этом городе всегда что-нибудь происходит. Всегда есть монстры и преступники. И теоретически все мы можем стать их жертвой. Зло в любом обличье всегда рядом. Но за исключением все тех же разумных предосторожностей, это не должно влиять на жизнь обычных людей. На это есть такие, как я. Оставьте мне беспокоиться об этой сущности и ловить ее. Договорились? Против этого взгляда цвета черного жемчуга трудно было устоять. Истинные жрецы всегда внушали почти иррациональную уверенность. И Плесцы сейчас испытал это на себе. Внушаемые ими чувства не были воздействием на психику с помощью какой-то особой магии. Нет, здесь дело было в другом. В силе человеческой личности, в вере, что за ними стоит тот, кто обязательно защитит. Хозяин кафе с трудом сглотнул и наклонил голову в знак согласия. На его счастье с кухни вновь выпорхнула племянница с яичницей, которой Ингвар бурно обрадовался. Когда он отвел глаза, мужчине стало легче. Но слова Оды долго еще звучали в его ушах. «А мы можем чем-то вам помочь?» — тихо спросил и Плесцы, когда жрец вновь посмотрел на него. «Вы уже накормили меня завтраком», — улыбнулся Ингвар. «Что может быть лучше?» «Только мои десерты», — торжественно провозгласил хозяин кафе. «О, нет, прошу пощады!» Прошло еще немного времени, и Ода поднялся со стула. Отказавшись от предложения не платить за завтрак, он положил на стойку несколько монет и направился к двери. «А знаете, зло действительно всегда рядом», — вдруг произнес и Плесцы за его спиной. Жрец повернулся к мужчине, а тот продолжил. «Я про людей. В каждом это есть». Ингвар промолчал, лишь кивнул и вышел на улицу. Хозяин кафе был прав. Зло есть в каждом. Но кто как им распоряжался? Вот в чем загвоздка. Имлаймари еще немного побродил по району, прежде чем вышел к нужному дому. Было так странно смотреть на него наяву. Жрец в который раз убедился, как точны бывают путешествия во сне. Если бы не солнце, все выглядело бы здесь точно так же, как и во время его ночной прогулки. «Что я ей скажу?» — думал Ингвар, стучась в дверь. В реальности женщина выглядела совсем иначе, чем во сне. Нет, внешность совпадала до мельчайших деталей, которые помнил жрец. Но сейчас она казалась моложе, что ли. При этом очень решительной. А еще у нее оказался удивительный взгляд. Так смотрят на человека телепаты и преступники. «Доброе утро, госпожа. Меня зовут...» «Я знаю, кто вы», — перебила его женщина и посторонилась. «Проходите». Жрец, признаться, не ожидал такого поворота. Она провела его в гостиную, носившую в себе следы частых посещений. «Наверное, это как-то связано с ее работой. Кто же она?» «Вы знаете, зачем я пришел к вам?» — произнес Имлаймари, когда женщина вновь посмотрела на него, пригласив его садиться и устроившись напротив. «Нет, но вы серьезный человек, так что вряд ли пришли бы без веской причины». Она казалась такой спокойной. «Может, даже слишком». «Да, вы правы», — пробормотал Ингвар. «Как же все объяснить?» «Понимаете, этой ночью мне довелось оказаться недалеко от вашего дома. Совсем недалеко. И я почувствовал страх». Жрец внимательно следил за реакцией собеседницы, исходящей отсюда. Было видно, что она прекрасно понимает, о чем речь, но пока не желает отвечать. «В ночных кошмарах нет ничего особенного», — также осторожно продолжал Имлаймари. «Если бы не одна странность. Вы знаете, какая?» «Попробуем так», — расстроенно подумал Ингвар, сетуя на собственную слабость, нежелание произносить некоторые вещи. «Да», — неожиданно ответила женщина, глядя ему прямо в глаза. «Да, мне снился сон, связанный с Химдру. Мне часто снится этот кошмар. Но какое вам до этого дело?» Ингвар был поражен. «Вы тоже были там?» «Нет», — удивилась уже женщина. «Нет, слава всем богам, я у него не была. С чего вы взяли?» «А сон?» Она вздохнула. «Учтите, я говорю про это только потому, что вы... это вы». Собеседница жреца явно хотела сказать какие-то другие слова, но сдержалась. «Я понимаю», — наклонил голову Ингвар. «Я вас внимательно слушаю». Она чему-то усмехнулась, будто не веря себе. «С чего же начать?» Она действительно не знала. «Я раньше жила не в этом районе». «А в каком же?» Уже догадываясь, каков будет ответ, спросил жрец. «Именно в том». Видя по его глазам эту догадку, кивнула женщина. «В том, который больше всего пострадал, когда демон начал шевелиться. В тот раз, когда вы спустились к нему, чтобы успокоить его». Его самый страшный кошмар. «Я в тот год носила ребенка. Уже на 8-м месяце». Ей было очень-очень трудно говорить. Как Ингвар ее понимал? «Когда все это началось, я была в доме и не сразу смогла выбраться из него. Упала». «На живот?» — ужаснулся жрец. «И как потом оказалось, навредила ребенку». Ингвар на миг прикрыл глаза. «И мой мальчик родился...» Она сглотнула. «Больным. Неполноценным. И больше умственно, чем физически». Даже слушать это было тяжело. Страшно. «Простите», — через силу произнес жрец. Женщина медленно помотала головой. «Нет, не надо. Я долго винила вас. За то, что вы поздно спустились к демону. За то, что долго набирались опыта. Винила Удзару. За то, что поздно призвал вас. Даже ваших родителей. За то, что поздно вас родили. Власти. За то, что до сих пор не придумали способа раз и навсегда разобраться с Химтру. Своих предков. За то, что додумались поселиться в этом городе. Даже отцов-основателей. За то, что построили этот город. И, конечно, самого демона. Я проклинала все и вся. Я ненавидела всех. Муж бросил нас. Из-за болезни моего мальчика. Почти не помогает. Не хочет его видеть. Я выходила замуж за человека, которому доверяла. Я спала с ним. Я делилась с ним всем. Но это... Он просто ушел. Не смог, не захотел. Я не могу найти слов, чтобы передать, как я ненавидела его за это. Его, его родню, которая во всем обвинила меня. Его слабость, его подлость. Я повторяла проклятие снова и снова. И так безумно хотела спасти моего сына. Я обошла всех врачей, знахарок и магов. Я была во всех храмах, у всех жрецов. Ничто не помогало. И Млаймари читал в ее глазах все горе, которое бедной женщине довелось пережить. Всю боль и весь тот тяжкий груз, который судьба взвалила на нее. Только спустя не один год, к моему великому сожалению, я заметила, что пока я лечу его и ненавижу, за всем этим, за ненавистью, за этой бесконечной беготней по целителям, так вот за всем этим мой ребенок растет, а я этого не вижу. Он растет, а я ничего не делаю, чтобы облегчить ему жизнь. Он же маленький, и думать ему тяжело. Понимать мир, он же такой сложный. Надо знать, как кушать, что нужно умываться и как это делать, одеваться, что нужно как-то давать понять, чего ты хочешь, нужно как-то общаться. Он, ему трудно, но он хочет общаться. Он хочет, чтобы у него хоть что-то получалось. Хочет помогать мне. А я сама лишаю его этого. Я полностью погрузилась в его болезнь и свою ненависть. Я полностью забыла о своем мальчике, его развитии, его личности. Он особенный. Ему трудно понимать то, что другим дается элементарно. а значит, и любить его надо в два раза больше. И времени на занятия с ним уделять в два, три раза больше. И злость тут не поможет. Есть вещи, которые не изменить. Его болезнь мне не отменить. Чудо не случилось. Пока. Но я могу помочь моему мальчику жить с этим. У нас не все получилось. Но сейчас мой сын не сильно отличается от других детей. И это уже много. Очень много. Но кошмары иногда снятся. Да, порой мне снится тот день, когда демон пытался освободиться, и земля начала ходить под ногами. Снится, что я снова и снова пытаюсь выйти из дома до того, как упала. Да, господин Ода, я все еще надеюсь на чудо. Но куда чаще в кошмарах я вижу, что снова забыла про моего мальчика.